Демосину было около 30 лет, когда он начал принимать участие в публичных совещаниях о государственных делах. В такое время возросла угроза самостоятельности Греции и Афин со стороны Македонии. Он был одним из немногих, рано предвидевших опасность, и сделал все, чтобы открыть глаза согражданам на честолюбивые планы Филиппа и возбудить их к энергичному отпору. Так уже в первые годы своей общественной деятельности, когда другие политические вопросы стояли еще на первом плане, указывал он, при всяком случае, в речах на опасного для свободы Греции царя варваров, на которого афиняне обращали еще слишком мало внимания. Когда же Филипп в 352 году попыткой вторжения в Среднюю Грецию через Фермопилы яснее обнаружил свои замыслы, Демосфен выступил перед народом с первой своей филиппикой, 351 год, предостерегал народ и указывал на средства, которыми могла быть предотвращена грозившая опасность. С этих пор направил он на это все свои помыслы и убеждения и возглавил небольшую партию патриотов, которая поставила своей задачей всеми зависящими от нее средствами возбуждать Грецию к борьбе за честь и свободу. Пылкому оратору удалось убедить большинство граждан в этой необходимости и подвигнуть их на энергичные решения. Несмотря на это, исполнение этих решений большей частью далеко не соответствовало желаниям патриотов. Афинская республика была истощена в средствах успешно вести борьбу вследствие последних войн и особенно вследствие злополучной союзнической войны. Граждане лишились прежней бодрости и пали духом. На мгновение они могли еще поддаваться великодушным порывом, но вскоре опять одолевало их обычное отвращение ко всякому серьезному усилию. Им приятнее было сидеть дома и употреблять на празднества и на другие подобные затеи, роскоши, последние небольшие суммы государственной кассы, которые можно было бы назначить на защиту Отечества. Выступившая вперед партия мира, из которой многие, частью подкупленные золотом Филиппа, работали в пользу Македонии, устрашала народ могуществом царя и приобрела сочувствие большинства афинян, ловко потакая их страсти к наслаждениям. Таким образом, в Афинах обыкновенно довольствовались полумерами. Когда Филипп напал на Халкидику и Олинф, и олинфийцы стали искать помощи у афинян, то по настоянию Демосфена заключен был союз с этим городом, и решено было послать в Олинф значительную помощь. Но все настояния и убеждения ни к чему не привели. К делу приступили вяло и бестолково, разделили предназначенную в помощь силу на мелкие отряды, так что, когда третий из них подошел к Олинфу, город уже сдался, и Афины лишились последней своей защиты с севера. Демосфен по этому поводу произнес три еще сохранившиеся олинфские речи. После падения Олинфа Филипп предложил афининам мир, который был заключен после 11-летней войны в 346 году. Его называют миром Филократа. С этого времени обе партии в Афинах, македонская и антимакедонская, начинают бороться с ожесточением. Главой антимакедонской партии был Демосфен. К нему присоединились ораторы Ликург и Иперит. В противной партии главную роль играли Эсхин и Филократ, оба подкупленные Филиппом и пользовавшиеся его расположением. Филократ был грубым, бесстыдным развратником, хваставшимся вознаграждением, получаемым от Филиппа. Эсхин, более тонкий и осторожный, был выскочкой и замечательным оратором. Однажды Демосфен имел случай узнать продажность и измену Эсхина и Филократа, которые вовремя не допустили афинян преградить Филиппу путь в Фокиду. Фокида пала, и афиняне вскоре заметили, как грубо они были обмануты. Но в ту минуту следовало для избежания большого несчастья сохранить видимость мира с Филиппом. Демосфен произнес речь о мире и убедил народ подчиниться обстоятельствам. Изменники Филократ и Эсхин были преданы суду. Филократ был казнен, Эсхин избежал заслуженного наказания благодаря заступничеству своей партии. В это время Демосфен находился на вершине своего политического поприща. Народ награждал полным доверием любовь к Отечеству и испытанную справедливость неутомимого мужа. С этих пор он был идейным вождем республики. Предвидя, что мир с Филиппом непрочен, он старался оживить дух сограждан для новой борьбы с ним и укрепить силы государства. Хорошим устройством флота он дал новую жизнь морским предприятиям и добился, наконец, решения народа, чтобы весь театральный сбор шел на покрытие военных издержек. Он старался соединить все греческие племена в один союз с афинами против общего врага, и везде, где Филипп искал себе союзников или противодействовал влиянию афинян, он сам или его послы являлись на место для противодействия Филиппу. Таким образом, несколько раз ездил он в Пелопоннес, в Фессалию, к фракийским царям, в Амвракию, Византии и так далее, посылал вспомогательные войска в Эвбею, Херсонес и другие места. Когда Филипп напал на Перинф и Византий, афины объявили, наконец, мир нарушенным, и Демосфен с помощью составленных им союзов принудил удачливого завоевателя отступить от этих городов. Освобожденные города воздали почести афининам, как своим спасителям, воздвигая им статуи, присуждая лавровые венки и разного рода отличия. Афиняне уже украсили золотым венком Демосфена, старанием которого они обязаны были удачей и славой, и велели возвестить публично об этом отличии в театре на празднике Дионисия. Но эта победа была только кратким радостным проблеском счастья перед быстрым внезапным падением. Эсхин-изменник снова открыл дорогу македонскому войску в Среднюю Грецию. Амфиса была разрушена, а Элатея занята им. Известие об этом последнем деле Филиппа возбудило в Афинах величайший страх. Был вечер. Пританы восседали в Притании за обеденным столом, когда гонец привез эту страшную весть. Пританы тотчас встали, отправились на торговую площадь, вызвали всех людей из лавок и подожгли лавки, чтобы этим огненным сигналом призвать в Афины все отдаленные общины. Другие послали за стратегами, призвали трубачей и заставили их трубить всю ночь. На другое утро все поспешили на народное собрание еще прежде, чем были приглашены. После того, как несколько раз прозвучал обычный вопрос «Кто хочет говорить?», и никто не выступил из толпы, чтобы предложить меры для спасения Отечества, Демосфен, на которого были устремлены боязливые взгляды всех присутствующих, поднялся, наконец, со своего места, чтобы внушить народу мужество и дать совет. Он доказал, что соединение Филиппа с фиванцами еще вовсе не решено, что занятие Элатеи имело только целью ободрить македонскую партию в Фивах и напугать противников, иначе Филипп пришел бы к границам Аттики, а не остановился бы в Элатее. Поэтому Демосфен советовал не враждовать с фиванцами, отправить к ним посольство, ни о чем не просить их, а напротив предложить им помощь от Афин на случай грозящей им опасности. В то же время афинское войско должно выступить к Элевсину, чтобы вызвать в фиванцах доверие и показать им, что афиняне готовы к защите Беотии. Сообразно с этим были приняты народом решения, и сам Демосфен был послан с четырьмя другими ораторами Фивы, куда уже прибыли послы Филиппа и его союзников, чтобы требовать от фиванцев вступления в союз или, по крайней мере, свободного прохода войск через их землю в Аттику. В Фивах была сильная македонская партия, а послы Филиппа, среди которых оратор Пифон отличался блистательным красноречием, сделали фиванцам самое выгодное предложение. Но Демосфен умел, по словам Феопомпа, силой своих речей возбуждая негодование и воспламеняя чувство чести в фиванцах, до такой степени заглушить в них всякие другие соображения, что они уже не слушали более ни внушений страха и благоразумия, ни чувства благодарности, но воодушевленные, предались вполне требованиям долга и чести. Еще раз ободренная Греция подняла голову. Многие другие республики заключили союз с афинами и фиванцами и дерзнули вместе с ними поднять оружие против Филиппа за свою независимость. При Хиронее решилась судьба Греции. День этой битвы был концом греческой свободы. Афиняне, воодушевленные Демосфеном, решили, по крайней мере, погибнуть со славой. Поспешно вооружили и приготовили город к защите. Юноши и старцы были заняты исправлением городских стен и проведением защитных рвов и насыпей. Рабам обещали свободу, иноземным защитникам права гражданства, состоявшим вне закона восстановление всех гражданских прав. Всякий, оставляющий город в минуты опасности, должен был считаться изменником. Но все эти усилия оказались ненужными. Филипп великодушно предложил мир афинянам. Демосфен не одними только словами ратовал против Филиппа. В кровопролитной битве при Хиронее мужественно сражался он в качестве оплита в рядах сограждан. Если он и благородное стремление его не могли устоять против могущества неприятельского оружия, то он мог сказать с полным правом, что преследовал великую цель, что служил своему отечеству всеми силами по долгую совести и спас честь его, не допустив без борьбы отдать унаследованную от отцов независимость. Афиняне были настолько благородны, что не возложили на него ответственность за несчастные последствия его советов. Они знали чистоту его намерений и, как лучшее признание его заслуг, присудили ему честь произнести речь в память павших при Хиронее воинов, а в доме его устроили похоронное торжество. Но с тем большей силой обратилась теперь против него ярость приверженцев Македонии и личных его врагов. Почти ежедневно принужден он был являться в суд, обвиняемый в государственной измене, в недобросовестности управления, в нарушении законов, но всякий раз выходил из суда оправданным. Борьба партий достигла крайнего предела, когда Ктесифон предложил в народном собрании увенчать Демосфена золотым венком за неутомимое служение государству и за то, что он еще в молодости из собственных средств пожертвовал 3 таланта на исправление городских стен. Против этого восстал Эсхин, глава противной партии, непримиримый враг Демосфена. Он обвинял Ктесифона в незаконности его предложения и утверждал, что Демосфен недостоин такого отличия. Нападение направлено было не столько на Ктесифона, сколько на самого Демосфена, который принял вызов, чтобы спасти свою честь и достоинство в глазах современников и потомства. По неизвестным нам причинам этот процесс тянулся многие годы, вероятно, до 330 года. Демосфен в речи о венке блистательно оправдал свои политические правила и действия против презренной клеветы изменника Эсхина. При сборе голосов в пользу Эсхина не оказалось и пятой части их, и он был присужден к уплате тяжкой денежной пени. Пристыженный и полный злобы, он оставил город и отправился на остров Родос, где оставался до самой своей смерти учителем красноречия. Часто прочитывал он слушателям свои и Демосфеновы речи в этом процессе, и когда они высказывали свое удивление по поводу речей Демосфена, он восклицал: «Что сказали бы вы, если бы могли слышать его самого?» Когда в Грецию пришло известие о смерти Филиппа, 336 год, еще раз просияла в ней надежда освободиться от македонского ига. В Афинах была большая радость, праздновали освобождение Отечества и присудили почетный венок убийце Филиппа Павсанию. Демосфен также увлекся новыми надеждами. Несмотря на то, что был поражен недавней кончиной единственной дочери, он первый радостно объявил о смерти царя и ходил по городу в венке и праздничном одеянии. Он возбуждал афинян к новым усилиям, призывал прочие греческие республики к общему восстанию, устанавливал отношения с персидскими сатрапами. Но Александр, преемник Филиппа, не был несовершеннолетним и неопытным отроком. Фивы, которые взялись за оружие с наибольшей ревностью, были разрушены, а Афины рады были получить мир и прощение от великодушного Александра. Но он требовал выдачи предводителей народной партии, среди которых был и Демосфен. Фокион советовал выдать их, но Демосфен напомнил басню об овцах, которые для сохранения мира предали волку своих собак. Афиняне еще раз попытались умилостивить победителя и достигли того, что один только Харидим был изгнан. Когда Александр воевал во внутренней Азии, казначей его Арпал убежал из Экбатаны в Европу с 500 талантами и явился в Афины, где купил себе покровительство республики, даря деньги влиятельнейшим демагогам. Демосфен высказался против принятия его из опасения, чтобы покровительство обманщику и беглецу не вовлекло государство в войну, к которой оно не было готово. Когда же Антипатр, правитель Македонии, в отсутствие Александра потребовал выдачи Арпала, он воспротивился этому. «Потому что Афинское государство, — говорил он, — должно сохранять свою самостоятельность и уважать право гостеприимства». Арпал бежал из Афин со своими сокровищами и 6000 наемных воинов, телохранителей на Крит, где был убит одним из своих друзей, польстившимся на деньги, и таким образом получил достойное воздание за измену. В Афинах же призвали к суду всех подозреваемых в подкупе Арпалом. Демосфен в результате происков своих врагов из македонской партии также подвергся обвинению и без достаточных доказательств был присужден присяжными к уплате 50 талантов пени. Так как он не мог уплатить эту сумму, его посадили в темницу, из которой он, однако, бежал, вероятно, с ведома властей. Он жил попеременно то в Тристине, то в Эгине, 325 год. Все, что известно о поведении Демосфена в деле Арпала, говорит о его невиновности. да и всем известная чистота его характера свидетельствует о его неподкупности. Демосфен еще жил в изгнании, когда внезапно пришло известие о смерти Александра, 323 год. Еще раз под предводительством Афин поднялась Греция, чтобы стряхнуть македонское иго. Изгнанный Демосфен охотно присоединялся к афинским посольствам, которые отправлялись в различные греческие государства, чтобы побудить их к восстанию, и везде силой своей речи возжигал воинственный пламень. В награду за такую преданность интересам Отечества афиняне решили призвать его из изгнания с особенным торжеством. Военный корабль перевез его из Эгины на родину. Когда он из Пирея поднимался в город, власти, верховный жрец и все граждане вышли навстречу, чтобы ввести его в город. Растроганный, он поднял руки к небу и назвал этот день счастливейшим днем своей жизни. С большим почетом, чем Алквиад, возвратился он на родину, потому что его возвратило не принуждение, а добрая воля граждан. Половина Греции, пелопоннесцы, фессалийцы, талийцы, фокийцы и другие племена соединились с афинянами в союз и послали свое войско под началом славного афинского полководца Леосфена к северу против македонского правителя Антипатра, который, отброшенный от Фермопил, заперся в фессалийском городе Ламии. По имени города и война эта называется Ламийской. 323-322 годы. Одно за другим приходили известия о победах, и Демосфен с гордостью и радостью видел себя уже у цели. Но скоро счастье переменилось. Леосфен пал в битве, македонцы одержали победу, афиняне охладели, и разрозненное войско возвратилось домой. Антипатр с хитрым расчетом предложил мир каждому государству отдельно, и таким образом разорвал союз. Афины одни только оставались вооруженными. Напоследок и они должны были подчиниться выдвинутым победителям условиям, уплатить военные издержки и денежную пеню, принять македонский гарнизон в Мунихию и ввести демократический образ правления по определению Антипатра. Наконец, Антипатр потребовал выдачи Демосфена и Иперида. Оба оратора при приближении Антипатра к Афинам бежали из города. Вступив в город, Антипатр разослал воинов для розыска и поимки бежавших. Архий, бывший прежде актером, находился во главе македонского отряда. Он схватил Иперида с несколькими друзьями в Эгине и отправил их к Антипатру в Клеоны, где они были казнены. Ипериду, говорят, предварительно отрезали язык. Демосфена Архий настиг на острове Калаврия, где тот искал убежище в святилище Посейдона. Архий пришел к нему в храм и старался дружескими словами убедить оставить это убежище. Видя, что Демосфен не склоняется на его убеждения, он пришел в ярость и разразился страшными угрозами. «Ты говоришь теперь как с македонского треножника. Ты не более как актер», — сказал ему Демосфен. «Погоди еще немного. Дай мне написать к моим на родину». С этими словами он вошел во внутреннюю часть храма, взял свою пищу дощечку, как будто готовясь писать, и выпил из кончика стиля скрытый в нем яд. Немного спустя покрыл он себе голову и склонил ее. Увидев это, наемные воины стали смеяться над его слабодушием, но Архий подошел к нему, посоветовал ему встать и ободриться. Тогда Демосфен откинул с головы покрывало и сказал: «Теперь ты можешь играть роль Криона в трагедии и бросить это тело непогребенным. Я же, высоко живущий Посейдон, выхожу еще живой из твоего храма, которого не оставили неоскверненным Антипатр и его македонцы. Когда его выводили из храма, он упал мертвый перед алтарем. Это было 16-го Пио Непсиона, октябрь-ноябрь 322 года до нашей эры. Афиняне почтили его память, соорудив статую, которую поставили в Калаврии, и постановили, чтобы старший из его потомков постоянно мог получать пищу в Притании. Демосфен, конечно, ратовал и умер за проигранное дело. Тем не менее, он достоин высокого уважения и славы. В Афинах было мало людей, которые с такой самоотверженностью и пользой служили Родине.